Глава 18. Президент Франции был приятно удивлен, но вместе с тем и озадачен, получив письмо от своего старого друга Армана Вильбоа. С Арманом он встретился в университете и быстро подружился. Помогло еще и то, что оба имели одинаковое происхождение. Правда, учились они по разным специальностям, но это еще более притягивало молодых людей друг к другу. Будущий президент занимался на техническом факультете по профилю тяжелого машиностроения. Армана же влекло море, и он учился на биологическом факультете. В свободное же время интересовался проблемами физики и математики. Когда родители Вильбоа вдруг стали говорить о помолвке Армана с графиней Дюбари, в которую был влюблен будущий президент, Арман, ни на минуту не задумываясь, отказался от помолвки в пользу друга, хотя сама графиня чем-то и привлекала его. Президент Франции улыбнулся. Потом их пути дороги разошлись. Арман занялся наукой, а сам он сначала удачной практикой, а потом и политикой. «Да, сколько времени прошло», — подумал президент. Но, несмотря на все обстоятельства жизни, они иногда переписывались, и когда у Армана родился сын, он был назван в честь друга, о чем будущий президент и был уведомлен. Арман пишет о горах металла, но откуда у него эти сведения? Хотя, конечно, не доверять ему нельзя. Он еще со студенчества был конкретен в делах и поступках, размышлял президент. Так или иначе, но группу экспертов нужно отправить. Что касается его просьбы, президент Франции, конечно, слышал имя хирурга Сальваторе де Аргенти. Он должен был помочь другу в его просьбе. Президент нажал на кнопку. Вошел секретарь. «Я прошу срочную справку об ученом-медике Сальваторе де Аргенти, особенно что касается последних данных». Президент вновь задумался, увидев перед собой анализ металлической руды. «Невероятное соотношение», — подумал он. «Судя по размерам месторождения и его составу, здесь можно...» И в голове бывшего руководителя металлургического концерна возникли планы грандиозного строительства автомобильных заводов и дополнительных железных дорог, веток трубопроводов и заводов радиотехнической аппаратуры. Ради этого можно содействовать любой просьбе, тем более если она исходит от Армана Вильбоа. Вошел секретарь и положил перед президентом лист. Пробежав глазами по бумаге, президент понял, что имеет дело с необычным случаем. В записке говорилось о судебном разбирательстве с доктором Сальватором. В деле фигурировали только необычные операции на животных, а это очень меняло общую картину. По замыслам следователей и прокурора, Ихтиандр должен был умереть в тюрьме, а поэтому в материалах дела его имени вообще не было. В связи со всем этим окончательное заключение суда по делу доктора Сальваторе гласило «тюремное заключение сроком на 2 года». «Только-то и всего», — подумал президент, — «без этих оперированных собак и обезьян не обходится ни один более или менее уважающий себя хирург. Однако земноводная обезьяна и церковь — это уже состав преступления ясен». Президент вновь нажал кнопку звонка. На этот раз секретарь получил указание срочно связаться с послом Буэнос-Айресе и передать через него личное послание для президента Аргентины. Через месяц профессор Сальватор де Аргенти был освобожден.